Глава 10. Можно я все? Первым не выдержал, как это ни странно, вовсе не жених, а один из друзей нового знакомого, который вполне бодрячком, кстати, делал все мои задания, при этом сверкая веселым взглядом, словно давно так не развлекался. Я даже позавидовала выносливости мужика. Хотя я со спортом вообще не дружу. Вот отработать 12-часовую смену с 8 плановыми операциями – это можно. А на спорт у меня сил не остается. «Можно», – ласково ответила. «Это же только дил у меня наказан. Другие-то так, за компанию». «Так. Первый выбывший из гонки есть. Кто следующий?» Прошлась по рядам, наблюдая, как эльфы дружно делают выпады. «Дил?» «Есть желание сдаться?» Тот отрицательно мотнул головой, почему-то покосившись на Эмирандила. «Вот и ладненько. Вот и хорошо. Я, конечно, не особо знакома со спортом, но не настолько, чтобы совсем ничего не знать. Десяток упражнений эльфам точно набрала. Честно дождалась, пока отсеется еще парочка, и только потом громко скомандовала. «Равняйсь!» Эльфы тут же вытянулись по струнке, уже сообразив, чего я от них жду, так как не первый раз уже это кричу за все время нашей вечерней зарядки. И да, похоже, у них не было привычки завязывать длинные волосы в хвостики, так что теперь все они в разной степени встрепаны. Смотрелось призабавно. Особенно умилял мой жених. Не знаю почему, но мне казалось, что он самый красивый из всех. Нет, эльфы, конечно, все были хороши собой. Эти экзотичные уши, длинные золотые волосы до пояса, гибкие фигуры, правильные черты лица. Все это вызывало у меня эстетический экстаз, но скорее как при просмотре красивой картины или пейзажа. Они все казались словно бы фарфоровыми куклами, а не людьми. К слову сказать, после вливания конкурентной среды мой будущий супруг знатно повеселел и бодро начал отрабатывать все упражнения, даже рта не раскрывая, чтобы поныть. «Отлично!» Первая фаза завершена, кивнула удовлетворенно, рассматривая заметно раскрасневшихся мужчин, пытающихся восстановить дыхание. Дил при этой фразе изумленно взмахнул ресницами, словно не ожидал, что я окажусь столь мстительна. «Ну а как ты думал, милый? Ты же наглец, каких поискать?» Еще и хитрожопый. А значит, и бороться с тобой буду твоими методами. Переходим ко второй фазе. Объявила. Эмирандил, вы как? Еще не передумали о своем решении присоединиться к нам? Уточнила вежливо. Если честно, были у меня подозрения, что он птица весьма высокого полета. Во-первых, его друзья уж больно были поражены такому их статусу. Во-вторых, сам Дил несколько раз косился на него с надеждой, словно тот мог на что-то повлиять. В-третьих, уж больно его одежда отличалась от остальных. Было в ней что-то, не знаю. Ощущение, что листья для его костюма более богатые, что ли. Я не могла выразить это словами, но начальника, как правило, всегда чувствуешь сразу. Повадки у него другие. И вот конкретно этот эльф, точно начальник. Кстати, не мешало бы в целом выяснить поподробнее статус моего будущего мужа, чем занимается, какие обязанности. Но это все ждет. Нет, но вы уверены, милая леди, что сейчас подходящее время? Уже весьма поздно, лучше принять пенную ванну, насладиться массажем, лечь спать. Насколько понял, у вас завтра тяжелый день, умасливал меня умный мужик. Вот если бы Дил меня так соблазнял на этот мир, я бы вперед него побежала, а то он вместо козырей с какой-то мелочи зашел, эпидемии, больницы. Да больницами я по горло сыта. А вот массаж мне от силы пару раз в жизни делали, и то, когда совсем спину клинило, коллег просила. Получить удовольствие при вправлении позвонков как-то не успеваешь. Пораженно подняла брови. А что, спа включено в мой контракт? Повернулась к притащившему меня сюда ушастому гаду. Почему он молчал? Что такое спа? Вместо Дила уточнил и Мирандил с любопытством. Скучно ему точно больше не было, об этом говорил его смеющийся взгляд. Это как раз ванны, обертывания, массажи всякие. В общем, кайфушечки. Решила, что объяснять будет долго. Да, и если честно, я понятия не имею, что есть еще. Не до того мне было. Я работала сутками, а не баловством этим занималась. Эльф хлопнул глазами, но затем слегка нахмурился. Входит, если я верно понял ваш запрос. Только в случае, если вы хотите пройти курс каких-то косметических процедур для эльфиек, я бы рекомендовал вам спуститься в бане. О! Тут же обрадовалась, практически ощутив запах веников, горячей печки и просмоленных бревен. У вас тут и бани есть. Мои глаза, должно быть, зажглись азартом. Эфирандил вам ничего не пояснил. Мужчина неодобрительно глянул на моего недожениха, отчего тот тут же потупился, словно школьник. Вам доступны любые блага нашего мира. Взамен вы должны вылечить всех заболевших. Ну точно, шишка. Причем какая-то из главных. А если я не смогу всех, или заболевание необратимо? Такое тоже бывает, и вины моей в этом нет. Сразу же заявила. Не хотелось бы попасть в неловкую ситуацию. И Мирандил тяжело вздохнул, словно его сильно все это огорчало, но сделать он ничего не мог. Тогда нужно остановить распространение, выработать вакцину, или как у вас в мире называется. Профилактика, кивнула. Поняла. Но для этого грамотный биолог нужен. Они разрабатывают такие вещи. Давайте исходить из того, что есть. А у нас есть вы. Мы также можем предоставить вам все электронные или бумажные издания ваших учебников и прочего, чтобы вы повысили свой уровень знаний. Ну можно в целом, если мне дадут достаточно времени и доступ к библиотекам и исследованиям. Но как быть с электричеством? Уточнила. Ни один мой прибор не работает. И Мирандил улыбнулся, рукой приглаживая волосы и окончательно выходя из строя занимающихся. О, этот вопрос мы уже решили. Я распоряжусь, чтобы вам все показали, раз до сих пор этого не было сделано. Еще один уничижительный взгляд на Дила. А у меня тем временем появились реальные подозрения о том, кто же это может быть. Нет. Отцом этого юного эльфа я представить не могла, даже если очень сильно напрячь фантазию. Но может, брат? Или я ошибаюсь, и тут может быть все? Будьте так любезны, кивнула. И да, вы правы. На сегодня достаточно. Нам всем требуется отдых. Кстати, я бы хотела свою личную отдельную комнату. А чем комната Эфирандила вам не подходит? Или вы замужем, у вас есть религиозные стопоры, чтобы спать с ним? У меня есть гордость. Но об этом говорить не стала. Хотя мне польстило, что этот эльф первый, кого озаботила, есть ли у меня вообще семья в моем мире. Мы слишком мало знакомы, чтобы сближаться прямо настолько, сказала прямо, ожидая возмущений или отказа. Но мужчина лишь ненадолго замер, словно задумавшись о чем-то, а затем, решив что-то для себя, кивнул. «Я вас понял. Вам выделят новые покои в восточном крыле. Окна там выходят на вечнозеленый сад, можно прогуляться по дворцовому парку. Думаю, вам понравится». «Отлично!» «Спасибо!» Обрадовалась. «А всего-то надо было организовать физкультуру местному начальнику, если я правильно поняла его властный тон и уверенность в том, что его решения не будут подвергаться оспариванию».